Раздел 27. Иван Туманов, широкий в плечах, был невысокого роста мужчиной, похожим на сказочного лешего. Густые кудрявые волосы до плеч, спутанная темная борода, глаза-щелки и круглый, похожий на бутафорский, красный блестящий нос картошкой. Глафира появилась на пороге его квартиры в 9 утра и сразу успокоилась по бодрому виду скульптора, поняв, что не разбудила его. Он, похоже, уже завтракал. Еще в передней пахло поджаренным хлебом. «Я пришла к вам без предупреждения. Решила, что так будет лучше», — сказала она. «Меня зовут Глафира Кифер. Я помощница адвоката Елизаветы Сергеевны Травиной. Мы расследуем убийство вашей хорошей знакомой Любы Гороховой». «Да-да, проходите, пожалуйста». Несмотря на весеннее солнечное утро, в квартире было темно. Все пространство было заставлено старой мебелью, стеллажами с глиняными фигурками и крупными в человеческий рост пыльными скульптурами, изображавшими крепко сложенных мужчин и женщин. Глафира осторожно, боясь уронить что-нибудь на своем пути, пробиралась за хозяином в кухню. В центре большого круглого стола стоял глиняный кувшин с высохшими полевыми цветами, ромашками, васильками. Тут же стояли сковородка с жареным хлебом, кофейник, сахарница, лежала пачка масла. «Хотите кофе?» — спросил Туманов, даже не глядя на Глафиру. «Можно». «Скажите, Иван, в котором часу к вам в то утро приехала Люба?» «Точное время назвать не могу, но что-то очень рано. Она разбудила меня. Я заработался ночью, поздно лег, поэтому успел рассердиться, когда позвонили в дверь. Я прям в пижаме распахнул ее, чтобы сказать звонившему все, что о нем думаю. Честно говоря, я думал, что это мой сосед с верхнего этажа пришел, чтобы одолжить у меня денег. Открываю, а там Люба». Он вдруг всхлипнул, как ребенок, как маленький мальчик. Сел, свесил руки и замотал головой. Даже не верится, что Любы больше нет. Что было дальше? Я впустил ее, смотрю, на ней лица нет. Она же всегда такая веселая. Голос его словно сломался, он перешел на фальцет. А тут вот смотрю на нее и понимаю, случилось что-то страшное. «Ты откуда?» — спрашиваю. Она вдруг как бросится ко мне, обняла меня, спрятала свое лицо у меня на плече. Он показал на ворот своего трикотажного джемпера, словно для того, чтобы я не увидел ее лица. «Что она сказала вам?» «Она сказала, что хочет выпить. Я ей ответил, что сейчас утро, нельзя пить так рано. Но она все равно попросила: дай мне коньяку. Она знала, что у меня есть 2 литра коньяку. Мне друзья привезли». Он тяжело вздохнул. «История короткая и грязная. Вы же знаете, наверное, что Северцев помогал Любаше во всем. Издавал ее книги, организовывал какие-то конкурсы и все такое. Поверьте мне, поначалу он все это делал искренне. А вот потом, видимо, и началось все это. Мещерский, его друг, захотел блеснуть в Москве чужими Любиными стихами. Спрашивается, как вообще такое возможно? Ведь рано или поздно люди бы узнали об этом. Да, я знаю. Он здесь в типографии печатал Любины стихи. Часть книг была с одной обложкой, где автором значилась Люба, а остальные, как бы заготовки, он отправлял, вероятно, в Москву. Дело в том, что не все Любины стихи были, как бы это сказать, женские, что ли. У нее много стихов философского направления. Это глубокие, серьезные произведения. Мещерский привозил Любины стихи в Москву и выдавал их за свои. Когда Люба об этом узнала? Вот той ночью и узнала. Дело в том, что Люба часто бывала в мужских компаниях, но всегда ее окружали люди ее круга, ее друзья. Вы понимаете, она среди нас чувствовала себя в безопасности. Она была среди нас как ангел, вы понимаете? Никто из нас даже пальцем ее не коснулся. Мы-то все понимали, что она самородок. Уверен, что и с Северцевым у нее никогда ничего не было, хотя им давно уже приписывали роман. И тут ее приглашает к себе в номер Мещерский. Говорит, что с минуты на минуту к ним должен присоединиться Северцев. Они должны были обсудить новый сборник ее стихов. Вроде бы она даже должна была подписать какой-то договор. Но она и пошла с ним в номер. Он напоил ее крепко, изнасиловал. И когда она сказала ему, что вызовет полицию, что она так этого дела не оставит, об этом узнает весь город, вот тогда он ее вообще привязал к стулу и начал избивать. Но так, чтобы не оставлять следов. Но самое ужасное — это те оскорбления, которые он наносил ей. Он сказал ей в лицо, а она при этом сидела перед ним голая, вы представляете? Он сказал ей, что она отработанный материал. Она никто и ничто. Она просто алкоголичка, неврастеничка. Что у нее больная печень, она скоро умрет и никогда не узнает, что все ее стихи на самом деле не ее стихи, а его Мещерского. Что все те, кто знает его, просто зачитываются этими стихами. А она никогда никому не докажет, что это она написала их. Словом, он глумился над ней, как хотел. Думаю, он не единожды ее изнасиловал. Когда она попыталась позвонить Северцеву, чтобы попросить о помощи, Мещерский вовсе расхохотался ей в лицо и сказал, что Володя — его лучший друг, и именно ему принадлежит идея выдать ее стихи за стихи Мещерского. Думаю, что этот мерзавец причинил ей массу не только душевной, но и физической боли, потому что Люба дала ему слово. Она будет молчать, в полицию не обратиться. И даже Северцеву ничего не скажет. Ей будет достаточно того, что Северцев издаст ее последний сборник с любовной лирикой, но там только женские стихи. Она выпила коньяку и чаю, и я уложил ее спать. А когда она проснулась, я сварил ей пельмени, но она есть отказалась, сказала, что ей надо домой, к ней должны прийти. Но я думаю, что никто к ней не должен был прийти. Вернее, она тогда и сама еще не знала, что с ней будет в ближайшие несколько часов.